Часть пятая. Что я делаю? Я вечером с президентом наедине. Мы не могли остаться в школе, поэтому отправились в ближайший парк. Мы почти не разговаривали, ибо она привыкла говорить по существу. Это в высшей степени смущало меня. Я бросил на нее взгляд, как обычно она хмурилась. Просто поразительно. Это ж надо, а даже с таким выражением выглядеть прекрасно. Но сможем ли мы практиковаться в подобной атмосфере? Спасение пришло из прошлого. Завибрировал мой телефон, оповещая о новом сообщении от Эйны. Эйна. Вечер добрый. Как подготовка к фестивалю? Вовремя. Ты свободна? Я тебе позвоню. Ладно. Но что случилось? Я собираюсь репетировать с президентом, но это довольно неловко. Неловко? Почему? Очень похоже, что президент ненавидит меня. Вы репетируете вместе? Пусть даже она тебя ненавидит. Ну да. У меня получается не очень, а у нее были дела в совете. Она не из тех людей, которые будут мешать личные дела с работой. Видимо, она серьезная девушка. Да, но даже она не в силах скрыть свое плохое настроение, так что можешь послушать нас и дать пару советов. Будет намного легче, если будет кто-то третий. Поняла. Литературный клуб. Ты чем занят? Я разговаривал с автором. Она послушает нашу репетицию. Только это будет по телефону. Ты не против? Нет. Мне тоже хотелось бы выслушать объективное мнение. Я набрал Эйну и включил громкую связь. Добрый вечер. Приятно познакомиться с вами, президент. Мне тоже, Эйна-сан. Я ведь могу вас так называть? Да. Надеюсь, у нас все получится. Сложив все вещи, включая телефон и исключая сценарий на скамейке, я обернулся к президенту. Начнем с самого начала, что ли? Первое появление девушки. Больно. Мне так больно. Может, станет легче, если я умру? На ее лице появилось горе. Как если бы она была на грани слез, но отчаянно сдерживала их. Она выглядела подавленной и без запинки проговорила свою роль. Вот только ее боль и печаль выглядели слишком уж натурально. Теперь твои слова, Шусан. Извини. От голоса Эйны я пришел в себя. Юная леди, могу я просить вас о малом одолжении? Не протяните ли мне руку помощи? Нога моя ранена, и ваша рука была бы сейчас очень кстати. Мы закончили сцену, а президент не отводил от меня взгляда. Знаю, что ты хочешь сказать. Более того, разделяю это твое мнение. «Да ладно! Мне кажется, вышло хорошо. Было очень на тебя похоже». Воспринимать доброту Эйны с каждым разом все больнее. «Замечательно. Ты хорошо выучил свои слова и не забыл о жестикуляции. Все, что тебе нужно, это практика, в ходе которой ты избавишься от этой угловатости». Немного успокоила меня президент. «Вы были поразительны, президент!» «У тебя есть актерский опыт?» Поинтересовался я, но она лишь покачала головой. «Значит, ты гений?» «Просто я много тренировалась». Отвела она взгляд. Неужели она репетировала всю ночь? Оно и понятно, ведь днем президент полностью поглощена приближающимся фестивалем. «Давай немного пройдемся по каждой сцене. Я немного подскажу, так что пользуйся моментом». «Часом позже». «Давай передохнем», — предложил я. «Пойду куплю попить. Тебе что-нибудь взять?» «Колу». Пробормотала она в ответ. «Принято». Оставив телефон на скамейке, я зашел в магазин неподалеку. Было время ужина, и благодаря очереди покупка напитков заняла больше времени, чем я думал. Закончив, я побежал обратно в парк. Президент сидела на скамье и разговаривала с моим телефоном. «Знаю, что он неплохой человек, трудолюбив и все прочее, но я нервничаю всякий раз, как разговариваю с ним». В отличие от ее обычной сдержанности, президент была больше похожа на нормальную девушку. Для меня это было внове. «Что ж, Шусан, мне уже пора». «Мы не будем больше репетировать». «Извини, мне нужно срочно идти. Проводи президента домой, хорошо?» «Чего? Минутку. Идти домой вместе? С президентом? А это вообще удобно самой президенту?» Эйна уже повесила трубку. «Что будем делать, президент? Продолжим репетицию?» «Мне тоже уже пора домой. Скоро комендантский час». Понял. Ты правда собираешься проводить меня до дома? Ну, уже поздно. Спасибо. Прошептала она. И мы пошли, попивая из банок. О чем вы разговаривали с Эйной? О школе и прочем. Ясно. Повисла тишина. Чёрт, и правда действительно неловко. Я не знал, о чем говорить, и как обычно не похоже, что президент сама хочет что-то сказать. Зачем Эйна велела проводить ее до дому? Мы не пара в конце концов? Диалог возобновился только когда мы пришли. А, это ведь... Я не смог сдержаться, но решил все же не продолжать. Это был сиротский приют. Маленькое здание, лицевой частью похожее на школу. Удивлен? Спросила она. Немного. Не делай такое лицо. Хотелось бы мне еще видеть какое. Я сама так решила. Дома были проблемы, и я предпочла такую жизнь. Совру, конечно, если скажу, что меня все устраивает, но так намного лучше, чем было прежде. А что ты будешь делать с университетом? Я планировала сдать экзамены в ближайший. Если пройдут, то меня освободят от платы за обучение. А с моими оценками я намерена получать стипендию. У них есть общежитие, так что она мне пригодится. Конечно, вряд ли ее хватит, поэтому я устроюсь на подработку. Так и буду жить, пока не получу высшее образование. Будет трудно, но я действительно хочу поступить. Рассказывая это, президент глядела на здание приюта. Ее лицо выглядело сильным, совершенным и, сверх того, прекрасным. Я и правда ничего о ней не знаю. Литературный клуб. Постарайся на фестивале. Сказала президент намного мягче, чем когда-либо. Разумеется. И спасибо, что проводил меня. Президент скрылась за дверью. Последние слова она произнесла почти одними губами. Улыбнувшись, я подумал, что хотел бы узнать о ней больше.